Переход. Глава 65. Крайл Фишер старался подавить радостное возбуждение и хотя бы внешне выглядеть так же спокойно и сосредоточенно, как и другие члены экипажа. Он не знал, где именно была в тот момент Тесса Вендель. Далеко уйти она не могла, ведь Суперлайт довольно тесен. Впрочем, на нем много отсеков, закоулков. Находясь в одном из них, не имеешь никакого представления, что делается в остальных. Три других человека на борту корабля оставались для Крайла в первую очередь членами экипажа. У каждого из них были свои определенные обязанности, выполнением которых они и были заняты. Только Крайл не имел никаких специальных заданий, кроме, пожалуй, одного – не путаться под ногами. На этих трех членов экипажа, двух мужчин и одну женщину, Крайл поглядывал почти украдкой, стараясь не отвлекать. Он хорошо их знал и раньше, еще на Земле. Часто с ними беседовал. Старшему, Чао Ли Ву, специалисту по гиперпространству, уже исполнилось 38. Генри Джарлоу было 35, а самой молодой в экипаже Мэри Бланковец всего лишь 27. На ее дипломе доктора наук едва успели высохнуть чернила. Рядом с ними 55-летняя Тесса Вендель казалась ходячим анахронизмом, но для остальных членов экипажа она была прежде всего хозяйкой корабля. Почти легендарным ученым, изобретателем, конструктором. В дружном слаженном экипаже Суперлайта Крайл Фишер оказался в какой-то мере белой вороной. С одной стороны, ему было уже почти 50 лет. С другой, он не имел никакого специального образования. Ни по возрасту, ни по знаниям он не мог рассчитывать на место в экипаже корабля. Правда, в свое время он жил на роторе. Этот факт уже сам по себе был немаловажен. К тому же доктор Вендель настаивала на его участии в полете. Еще более веский довод. Наконец, за его участие были и Танаяма, и Карапацкий. Их мнение оказалось, пожалуй, решающим. Тем временем Суперлайт несся в космическом пространстве. Внутри корабля это движение совершенно не ощущалось, и из всех членов экипажа только Крайл подсознательно чувствовал скорость. Крайлу корабль решительно не нравился. Он провел в космосе больше времени, чем все остальные члены экипажа вместе взятые. Много раз летал на разных кораблях, и этот был самым уродливым. А остальные, казалось Крайлу, этого не понимали. Суперлайт был уродливым по необходимости. Энергетические установки, несущие в космическом вакууме обычные корабли, на нем были сжаты и уменьшены до предела, потому что большую часть корабля пришлось отдать гиперпространственным двигателям. Суперлайт напоминал морскую птицу, неуклюже ковыляющую по берегу. Неожиданно откуда-то вышла Тесса Вендель. Ее волосы слегка растрепались, на лице выступили крохотные капельки пота. «Все в порядке?» – поинтересовался Крайл. «В полном порядке», – ответила она и прижалась спиной к одному из специальных углублений в стене. Весьма удобное и полезное приспособление, ведь на корабле поддерживалось лишь очень слабое псевдогравитационное поле. «Никаких проблем». Когда мы перейдем в гиперпространство? Через несколько часов. За это время мы должны попасть в точно расчетную точку пространства, которая все источники гравитационного поля искажат пространство именно так, как это нам необходимо. Значит, мы должны учесть все эти источники? Верно. Тогда полеты через гиперпространство не очень надежны. А если мы понятия не имеем, где находятся все эти источники гравитационного поля? Если мы, например, торопимся и не можем ждать расчетов каждого ничтожного искажения. Раньше ты никогда не интересовался такими проблемами. Почему вдруг тебя это взволновало? Неожиданно улыбнулась Тесса. Видишь ли, раньше мне не приходилось летать через гиперпространство. Сейчас же эта проблема становится куда более актуальной. А для меня и это, и многие другие исходные проблемы весьма актуальны уже не один год. Я рада, что ты наконец-то решил принять участие в их обсуждении. Сначала ответь на мой вопрос. Охотно. Во-первых, существуют приборы, способные измерять силу и направленность гравитационного поля в любой точке пространства, независимо от того, располагаем ли мы какими-либо данными об окружающих эту точку материальных объектах или нет. Конечно, если мы тщательно оценим каждый источник гравитационного поля в отдельности и затем суммируем наши данные, то получим более точный результат, но и ошибка непосредственных измерений невелика, и ею можно пренебречь, особенно если дорого время. В тех случаях, когда нет времени даже на измерение, и мы вынуждены перейти в гиперпространство только в надежде, что нам повезет, и сила гравитационного поля окажется не слишком большой, наши надежды, конечно, могут полностью не оправдаться. Тогда при переходе нам грозит нечто вроде сотрясения. Мы как бы споткнемся о ступеньку, перешагивая через порог. Понятно, хорошо бы обойтись без такого сотрясения. Но и в худшем случае корабль не обязательно развалится на куски. Естественно, наш первый переход в гиперпространство мы должны пройти по возможности гладко. Хотя бы только из психологических соображений. А если мы спешим и думаем, что сила гравитационного поля невелика, а на самом деле она окажется очень большой? Надо надеяться, что такого не случится. Раньше ты говорила что-то о напряжениях при переходе. Значит, наш первый переход может закончиться печально, даже если сила гравитационного поля не превышает допустимую? В принципе, может, но при любом конкретном переходе вероятность катастрофического исхода ничтожно мала. Предположим, катастрофы не будет. Не может ли переход в гиперпространство сопровождаться какими-то неприятными ощущениями? На этот вопрос ответить труднее, потому что неприятные ощущения – понятие субъективное. Пойми, что при переходе в гиперпространство обычное ускорение исключено. В полетах с гиперсодействием корабль достигает скорости света, а иногда даже немного превышает ее с помощью слабого гиперпространственного поля. При этом эффективность низка, высока скорость и довольно велик риск. Честно говоря, не знаю, должны ли такие переходы сопровождаться ощущениями дискомфорта. В нашем полете, продолжала Тесса, мы используем очень мощное гиперпространственное поле и переходим в гиперпространство на довольно низкой скорости. Корабль может лететь со скоростью 1000 км в секунду, а в следующее мгновение без всякого ускорения его скорость возрастет до 1000 миллионов км в секунду. Раз нет ускорения, то мы и не почувствуем, был переход или не был. Как же нет ускорения, если мы увеличим скорость в миллион раз за одно мгновение? Потому что переход – это всего лишь математическое понятие. Ты в этом уверена? Мы посылали животных из одной точки пространства в другую через гиперпространство. Правда, животные находились в гиперпространстве только ничтожную долю микросекунды. Но ведь нас интересовал сам переход, а его не избежать, каким бы кратковременным ни было пребывание в гиперпространстве. Вы действительно посылали животных? Конечно. Естественно, они не могли рассказать нам, как прошло их путешествие, но в конечном итоге они оказались целы и невредимы. Совершенно очевидно, переход не причинил им ни малейшего вреда. Мы провели испытания на десятках животных разных видов, в том числе и на обезьянах, и все они великолепно перенесли переход. Было только одно исключение. Ага! И что же произошло в этом исключительном случае? Животное оказалось мертвым, чудовищно изуродованным. Но причиной была ошибка в программе. Переход в гиперпространство здесь ни при чем. В принципе, что-то подобное может случиться и с нами. Это маловероятно, но не исключено. Можно же, например, переступая через порог, зацепиться ногой за ступеньку, споткнуться, упасть и сломать себе шею. Такие случаи изредка бывают, но отсюда не следует, что мы не должны переступать через порог. Согласен? «Кажется, у меня нет выбора», — ответил Крайл. «Согласен. Через 2 часа 27 минут корабль благополучно перешел в гиперпространство. Никто из членов экипажа ничего не почувствовал. Так начался первый полет человека со скоростью, во много раз превышающей скорость света. По земному времени переход состоялся в 9 часов 20 минут 15 января 2237 года».